Глава 27. От рассвета до заката. Этот день, от рассвета до заката, они все провели по-разному. Катя, например, день этот не принес ни новостей, ни радостей жизни, одни волнения и хлопоты. В Подмосковье случилось новое громкое убийство. На пороге собственной квартиры был расстрелян директор межрегиональной нефтеналивной базы. И телефоны в пресс-центре не умолкали. Из района Катя вернулась уже под вечер. Впечатления последних часов, дней, недель наслаивались одно на другое. Ни конца, ни начала. И ясности никакой. И только кровь, смерть и снова кровь. Кравченко заехал за ней на работу. Он тоже был разочарован. На это имелись собственные причины. Никакие экстрасенсы не помогли. В который уж раз его работодателя Чугунова скрутил жесточайший приступ печени. Личный врач настаивал на немедленной госпитализации, а Чугунов отказывался. Его близкие, жена, старая верная секретарша, охрана пытались уговорить упрямого, но... Кравченко собирался отвезти Катю домой, а затем вернуться на дачу работодателя. Чугунову могло стать ночью хуже. «Надо уломать старика насчет клиники», — сказал Кравченко после того, как поведал свою грустную сагу Кате. «Загибается он вовсю. Жалко все же. Он, когда упрется, одного меня и слушает, да и то в полуха». На Катин вопрос, звонил ли Кравченко Белогурову, он равнодушно ответил. «Угу, и я звонил, и секретарша с ним говорила по моей просьбе. Там все нормально, подождем. Не до этого мне сейчас, Кать, ей-богу. Если этот Иванушка Интернешнл отыщет вещь, сам с нами свяжется». «Вадя, а все-таки как мы выкрутимся, если Белогуров действительно отыщет альбом? Ведь он деньги потребует, комиссионные свои. Откуда же мы возьмем?» — встревожилась Катя. «Поздновато спохватилась. Раньше такие детали надо было обдумывать». Кравченко махнул рукой. «Не забивай голову разными пустяками. Выкрутимся. Что, мы ему расписку давали, что обязательно купим вещь? В крайнем случае этот твой Иванушка решит, что мы его просто банальнейшим образом кинули. Жулики, мол, караул. А если он сам где-нибудь встретится с Чугуновым и спросит? В ближайший месяц-полтора больничная фешенебельная койка вот что чучелу моему светит. У нас ли, за границей ли? А кто, как не начальник его личной охраны, должен позаботиться о том, чтобы всякие лишние контакты с посторонними у больного были ограничены?» Кравченко недобро усмехнулся. «Белогуров с Чугуновым не пересекутся. В этом, Катька, можешь положиться на меня. Но я что-то не понял». Он заглянул в расстроенное лицо Кати. «Ты же сама этого хотела. Заварила кашу. А теперь что же?» Катя отвернулась. «А теперь ничего. Ни хорошего, ни плохого. Пустота и разочарование. А это их авантюра с Белогуровым...» Ей снова стало не по себе от того, что она познакомилась с этим человеком обманом. С ним можно было бы это сделать и, как Кравченко говорит, по-людски. Он интеллигентный человек, вежливый, с хорошими манерами, спокойный и... Ей снова вспомнился взгляд Белогурова. Отрешенный, уплывающий, как дым, в никуда. Он смотрел на них с Кравченко и не видел, не узнавал. «Не стоило нам с ним так поступать, не стоило его обманывать», — подумалось ей. «Зря мы все это затеяли. Ни к чему хорошему это не приведет». А беседа с Никитой? От нее тоже остался неприятный осадок. Они оба были неискренни. Отчего? Наверное, впервые в жизни ей было тяжело откровенно поделиться с Никитой своими соображениями, сомнениями, своей тревогой. Неужели она не желала себе в этом признаваться? Ее настолько сильно задело то его словечко «пустыня», которое он обронил в беседе с Мещерским за бутылкой водки. Никита заинтересовался Белогуровым, это факт. Надо же, наш одинокий пустынник снизошел до личной беседы. Катя усмехнулась про себя. и, как всегда, ничего объяснять не стал. Чем же он занимался в последние недели, когда они не виделись? Сплавил, что ли, дело обезглавленных в долгий ящик? Сам же говорил, может, и искать не нужно. А сейчас, на очередной оперативке, скорее всего, получил по шее от начальства и сразу же активизировал розыск. Так это и бывает. Когда нет собственных версий и идей по делу, берут за основу чужие. Воронов доложил ему про эпопею с «Жигулями», упомянув все фамилии, названные Катей для проверки. Вот Колосов за них и ухватился, как за соломинку. Катя вздохнула. Как и при мысли об обманутом Белогорове, ей сейчас стало от чего-то стыдно и горько. «Ведь ты не права, душа моя, не права. Никита, он же...» «Нельзя и думать о нем вот так. От этого хуже только тебе самой». «Что мы такие унылые?» Кравченко остановил машину у их дома. «Зуб, что ли, болит?» Катя молча полезла из машины. Драгоценный В.А. все же слишком прямолинеен. Мыслит лишь конкретными понятиями. У нее душа ноет, а он — зуб. Когда Кравченко уехал, только пыль столбом. Она медленно побрела по набережной, но не к дому, а в противоположную сторону. Там, дома, снова пустая квартира, стиральная машина, полная грязного белья, пылесос. Это все там, а здесь... Рассекая серые волны Москвы реки, пронеслась моторная лодка. Следом за ней, словно проржавевший кит, ползла баржа, груженная гравием, держала курс к Воробьевым горам. Катя проводила ее взглядом. В липы парка Горького на противоположной стороне набережной садилось солнце. Закат был подобен тому прекрасному закату перед ураганом, наделавшим в Москве столько бед. Только среди его красок вместо прежних грозных багряных преобладали пурпурные и золотые. Для Никиты Колосова ни рассвет, ни закат этого дня не стали какими-либо значимыми событиями. Подумаешь, солнце взошло и село. Колосов просто не заметил ни того, ни другого. Этот день он полностью посвятил работе в отделении милиции, обслуживающем Гранатовый переулок в Замоскворечье. В отделении, к вящему недоумению местных стражей порядка, внезапно был высажен целый десант с Петровки и с Никитского. Колосов и Сведерка в качестве вышестоящего руководства долго при закрытых дверях совещались с местными сыщиками и участковым. Их интересовало два вопроса. Обитатели дома номер 6 по Гранатовому переулку, их образ жизни и принадлежащие им средства передвижения. Никаких революционных, далеко идущих выводов из показаний Крайнего и рассказа Кати Колосов по-прежнему не делал, запрещал себе это. Белогоров был всего лишь 18-м фигурантом в списке посетителей Колорадо. То, что их пути снова и так неожиданно пересеклись, еще ничего не означало. Колосов отлично помнил, как этот парень помог им с задержанием Могильного. Это был настоящий мужской поступок, как считал в душе Никита, и поэтому он просто не мог вот так, сходу, перечеркнуть в себе эти воспоминания. Годы работы в уголовном розыске научили его железному правилу. Совпадения, какими бы удивительными они ни казались на первый взгляд, вещь коварная. Горе тому сыщику, который слепо идет у совпадений на поводу. И лучше изначально верить человеку, просто потому что хочешь ему верить, чем... «Ничего еще с ним не ясно, ничего, понял? Тебе, может быть, а мне нет, нет и нет!» Жестко оборвал Колосов некие отвлеченные рассуждения Сведерка, подчиненные, однако, вполне определенной логике. «Надо брать этого хмыря Белогурова за задницу и трясти как следует. Мы ничего толком об этом человеке не знаем. А плести домыслы на пустом месте? На пустом ли?» Сведерка щурился. «Да». Он бывал в Колорадо вместе с десятком других клиентов. Да, он был знаком с Салтычихой, Марсияновым и китайцем. А китаец пропал, Никита. Да, Китаец пропал, и трупа его нет, а Марсиянова убили. Да, в деле вырисовываются какие-то «Жигули», вроде похожие по приметам на наши. Завтра же рвану в ваше мытище и потолкую с этим Панкратовым по-свойски. Но, Колька, пойми же ты, все это еще не дает оснований. Это все ведь... Он же помог нам. По-крупному однажды помог. Пришел сам, когда мы нуждались до зарезу в такой вот чисто человеческой помощи. И только заодно это я... Колосов запнулся. Я не допущу, чтобы он пострадал без вины, понял? Если он не тот, кто нам нужен, а он, скорее всего, не тот, то... Да, мы будем его проверять, но... Я хочу сделать это так, чтобы он никогда об этом не знал. Иначе... Иначе в другой раз он к нам не придет. Ни зачем. Ни за защитой, ни с помощью. А я этого не хочу. Я не приучен так работать с людьми. Так, бросаться их доверием. Не читай мне мораль. Сведерка нахмурился. Я отлично понимаю, что такой подозреваемый тебя не устраивает, потому что у вас был отличный контакт, он помог вам. Но у нас 4 трупа без голов, Никита. Плюс пропавший парень 25 лет. Плюс расстрелянный в машине. Плюс и дела нераскрытые, висяки. И ты пойми меня, я не против веры в человека, но она должна не слепой быть, как у тебя, а в разумных границах. У Веры нет границ, Коля. Она либо есть, либо ее нет. Давай тогда договоримся так. Ты верь в человека, а я пущу за ним наружку. Сведерка зло сплюнул. И совесть твоя будет чиста. Но поначалу мы вместе, если ты все еще не против такого нашего спарринга, займемся той тачкой. А о тех «Жигулях» как раз никто ничего не знал. Местный участковый ни о жильцах дома номер 6, ни о принадлежащих им машинах был, как он выразился, не совсем в курсах. Сотрудники отдела убийств начали осторожный опрос обитателей гранатового переулка. В офисы, в магазин, к жильцам коммуналок заходили под видом работников ЖЭКа, электриков, связистов, сотрудников санэпиднадзора, налоговой инспекции. Этот негласный опрос местного населения, однако, никаких результатов не принес. Светлых «Жигулей» первой модели никто в переулке не помнил. Некоторые говорили: «Может, и были какие? Да разве точно скажешь? Прорва машин вокруг, ордынку перейти невозможно. А ведь была такая тихая замоскворецкая улочка». Итак, основного связующего звена — машины — не было. Колосов не мог знать, что обгорелый остов Копейки следует искать на тихом подмосковном пустыре у заброшенного железнодорожного переезда. Он испытывал какое-то странное облегчение. Почему? И сам не мог объяснить, только понимал, ему было бы хуже, найди они эту машину. День клонился к закату, и ясности, как и у Кати, у Колосова не было никакой. Сведерка кипел жаждой деятельности, предлагал выбирать либо проверять Белогурова гласно, то есть вызывать его в управление розыска и начинать детально, жестко и настойчиво прояснять все скользкие вопросы и темы, либо негласно, то есть устанавливать за галереей и ее персоналом наблюдение. Сведерка прямо из себя выводила та странная нерешительность, в которой, как ему казалось, пребывал и бездействовал его коллега из области. Он сходу приписал ее слабости начальника отдела убийств. «Выдохся, что ли, Никита? Если выдохся, так и скажи. А то развел тут гамлетизм какой-то прямо. Быть или не быть?» А Никита... Он сам никогда бы себе не признался, но это была чистая правда. Прежде чем решиться на какие-то конкретные действия в сложившейся ситуации, ему просто необходимо было еще раз поговорить с Катей. Он тоже не мог забыть их последнего разговора, и у него остался от него муторный осадок. Катя не сказала ему всей правды. Почему? Что она знала о Белогурове такого, чего не хотела доверить ему, Никите? И почему таким странным камнем преткновения в их и до этого непростых отношениях стал именно этот человек, с которым каждый из них, и Катя, и он, пусть и по разным поводам, но однажды уже соприкоснулся. Со Сведёрко в этот день они так ни до чего и не договорились, коса нашла на камень, и расстались, крайне недовольные друг другом. А человек, о котором они так много говорили и так много спорили, этот день Иван Белогуров провел как? Если бы кто-то спросил, он бы ответил: «Да как обычно». Его не терзали дурные предчувствия, и страха никакого не было, и вообще не было ничего. Галерея открылась утром, как обычно, и закрылась тоже. Но работать за прилавком в этот день выпало одному Егору Девиторскому, а он был зол и простужен. Простудился, когда в одиночку вывозил труп Якина в лес на Минское шоссе. Еще в прошлый раз, в ночь урагана, он понял, что в таких делах Чистоплюй Ванька ему не помощник. А когда он самым постыдным образом грохнулся еще и в обморок на глазах опешившего чучельника, и им пришлось тащить его наверх из подвала, как мешок с дерьмом, Егору стало ясно. И на этот раз рассчитывать придется только на себя. Женька занят, у него дела в подвале, снова приобретенной белой цанцей. Егор метался в ту ночь, как угорелый. Все происходило, словно в черной комедии. Запаковались чучельником трупешник в пластиковый мешок, запихали в багажник Хонды, и он помчался на Минку. Где-то на 49-м километре, не доезжая поста ГАИ, свернул на знакомый проселок, загнал машину в лес. И там, взвалив труп на плечи, потащил его в чащу от дороги подальше. Там он провалился по пояс в то чертово болото, поросшее брусникой и черникой. Промок, как пес, простудился, но зато труп Гришки Якина лежал на самом дне чавкающей трясины, и для того, чтобы до него добраться, следовало сначала осушить топь. Залегс в Олимпийский Егор тогда так и не успел. Слава богу, она захватила телефон. Он позвонил ей прямо с Минского шоссе. Сказал, что Ванька, как всегда, в дупель, а он, Егор, занят. Так что, девочка, я доберусь сама. Коротко ответила Лекс. Шоу продолжается. Егор хмыкнул в ответ. Девчонка взрослеет прямо на глазах. Странно, что она до сих пор не в курсе их дел. И как это они все еще ухитряются блюсти конспирацию? Живут-то в одном доме. Правда, девчонку, кроме постели, кажется, ничего не интересует. Страстная натура, видно, эта толстушка. Развратил Ванька малолетку, развратил. А сам... А было бы забавно однажды позволить ей заглянуть в подвал. Как бы она отреагировала? У женщин душа потемки, а уж у таких недотраханных сучонок. Как же им следовало поступить в случае, если бы она узнала, прикончить и ее? Егор вспомнил, какими собачьими глазами провожает с некоторых пор Женька эту шлюшку. Чучельнику захотелось клубнички, на лице у мальчишки написано. Правда, у него никогда еще не было женщины. Он, скорее всего, бедняжка, наверное, даже и не знает, что к чему и для чего в этих делах. В этот день, когда Егор исполнял свои обязанности менеджера и продавца наверху в демонстрационном зале, когда Женька от рассвета до заката надрывался в душном горячем подвале, где проходила доводку в установке для искусственного загара «Белая цанца», Александрина Лекс провела вне дома, сама с собой. И не только. Утром Белогуров положил на столик у кровати деньги. «Вот, купи себе что-нибудь». А она протянула руку и смахнула их себе на одеяло. С той памятной ссоры он уже второй раз давал ей деньги, крупную сумму, причем даже не интересовался, куда и на что она собирается их потратить. Лекс весь этот день бродила по магазинам. Была в ГУМе, и в подземке на Манежной, и в Пассаже. В обед наведалась в патио пиццу и ела там, как одержимая, хотя и гавайская пицца, и крабовый салат, и манго в сиропе, и кофе — все казалось на один вкус — горьким. Потому что горечь царила во рту. Потом она снова блуждала по магазинам. А под вечер ноги принесли ее в Макдональдс на Пушкинской. И там, за столиком, она познакомилась с каким-то приезжим грузином, который говорил с диким акцентом. Он показался ей стариком. Он посадил ее в машину, вроде бы подвезти домой, завез в какой-то темный двор у белорусского вокзала и сразу, не говоря ни слова, начал расстегивать брюки. Сначала Лекс хотела выпрыгнуть из машины, но потом осталась сидеть на месте. Достала из сумочки пудреницу и помаду, жирно подкрасила губы. Грузин смотрел на нее жадными, затуманенными страстью глазами. Ждал. Она разглядывала себя в зеркальце. Вроде что-то новое появилось в знакомых чертах. Когда она начала его ласкать, грубо и исступленно, он, по крайней мере, не отталкивал ее от себя. А ей в тот миг больше ничего и не было нужно. Больше всего ее занимал вопрос. Как долго на его коже сохранятся следы ее новенькой помады Берроуз. А Белогуров? День уже клонился к вечеру, когда он решил, наконец, что пора возвращаться домой в Гранатовый переулок. Он был трезв, как стеклышко, ситуация обязывала. Весь этот день он провел в гостях у старого знакомого, друга еще своего деда, известного московского коллекционера, владельца единственного в столице экземпляра альбома Бориса Григорьева. Когда вчера новоявленные клиенты спрашивали его об этой вещи, он уже точно знал, у кого ее искать. Старичок-коллекционер переживал тяжелые времена. Единственный сын его 10 лет назад погиб в автокатастрофе. Жена умерла. Пенсия составляла прожиточный минимум. Белогуров рассчитывал, что уговорить его продать альбом за хорошую цену не составит особого труда. Однако старик неожиданно заупрямился. Вбил себе в голову, что должен завещать свою коллекцию народу, точнее, музею частных собраний, как покойный Зильберштейн, которого хорошо знал и всегда уважал. Они неспешно толковали на тесной кухоньке за чашкой чая, где на старом холодильнике «Минск» красовалась клетка, а в ней без умолку трещала пара волнистых попугайчиков. Старик стоял на своем, а Белогуров не очень и настаивал. Странно, но ему чрезвычайно не хотелось покидать эту пыльную, старчески захламленную квартирку, где на стенах, на древних выцвевших обоях висели полотна Рериха, Кончаловского, Серебряковой, старые афиши театров Мейерхольда и Таирова, плакаты окон Роста и ранних Кукрыниксов. Они так и не пришли к соглашению. Старичок, как истинный коллекционер, желал оставить свой след. Но, судя по полупустому холодильнику и жидкому чаю, в деньгах он отчаянно нуждался. Белогуров понял, со временем он дозреет, и тогда он предложил ему самому пообщаться с покупателями и, быть может, договориться о цене лично. Коллекционер не хотел, чтобы эти люди приходили к нему на квартиру. Как и все старики, он больше всего боялся смерти, пожара и воров. Белогуров предложил организовать встречу на нейтральной почве у себя в галерее. «Буду рад, Максим Платонович, показать вам свои новые приобретения». Когда Белогуров откланялся, было уже около 7 вечера. Рядом с домом коллекционера, он жил на Солянке, располагалась церковь, недавно отреставрированная, похожая на пряник. Неожиданно для себя Белогуров зашел в нее. Служба уже кончалась. Молодой священник слабым голосом читал горстке прихожан невнятную проповедь. Белогуров остановился посреди церкви и... Запах воска и ладана, потрескивание свечек, бормотание старух. Зачем он сюда пришел? Для чего? И здесь, в этих стенах, как и там, в милиции, он ровным счетом ничего не ощущал. Пустота и апатия. И все. А в церкви только душно и скучно, и язык пастыря беден и косноязычен. Белогуров подошел к монашке, продававшей иконки, свечки и книги. Купил толстую желтую свечу. Когда ставил ее перед какой-то темной иконой в углу, специально вызвал в себе те запретные воспоминания. Белое, перекошенное болью лицо Пекина, Якин, кувырком летящий вниз по лестнице. Страха в душе по-прежнему не было. Белогуров старательно зажег свечку от соседней. Икона была доморощенного, примитивного письма. XIX век, один из немногих, породил на Руси бесталанных иконописцев. И опять та же тема — страшный суд. Грешники, праведники и все с одинаковыми лицами, тупыми, равнодушными, покорными. Бедное, бедное Божье стадо. Вокруг одного центрального персонажа витали в воздухе некие двое. Один с белыми мохнатыми крылами и сусальным нимбом, другой с черными крылами и темным, искаженным гримасой ликом — ангел и демон. Персонаж на иконе смотрел на обоих со стоическим равнодушием и брезгливостью. Эта черно-белая парочка ему, видно, успела порядком надоесть. Белогуров повернулся к иконе спиной. И здесь свой кич. Ему, как всегда по вечерам, захотелось мучительно, непреодолимо выпить. Где-то тут поблизости был бар. Уже выходя из церкви, оглянулся с порога. Его свечка послушно горела, не освещая, однако, темной иконы. Итак, мораль этого церковного кича стара как мир. У каждого грешника есть свой ангел и свой демон. И тут Белогуров подумал о Лекс. Это именно ее папаша, тот запоенный гатчинский реставратор Агуреев, называл «ангел мой». На церковной колокольне занимался тихий закат. Лето было в самом зените. Белогуров быстрым шагом направился к машине. В голове царили легкость и пустота, и еще было ощущение покоя, и, конечно, хотелось выпить. И никаких там угрызений совести, никакого тоскливого страха, щемящего сердца, никакого гнета воспоминаний, никакой боли, словом, ничего. Абсолютная пустота. Таким Белогуров себе нравился больше. Он вспомнил то выражение брезгливости в глазах чучельника. Ничего-ничего, еще поглядим. Придет время, и создание поймет раз и навсегда, кто его настоящий хозяин и господин.